Не сомневаюсь, что наша мать с удовольствием ударила бы строптивую дочь, но не может же невеста отправиться на свадьбу в синяках. Поэтому миледи довольствуется тем, что весьма резко одергивает подвенечное платье Джейн, надетое поверх кертла, поправляет на ней тяжелые юбки и шлейф, обильно усеянные алмазами и жемчугом. Примечание. Кертл – средневековое одеяние, которое носили как женщины, так и мужчины. Его обычно надевали под платье, поверх сорочки или блузы. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. «Ты уж, пожалуйста, держи эти глупости при себе, маленькая леди, и помни о своем долге перед королем и родителями, а еще перед герцогом Нортумберлендом, который сегодня станет твоим свекром. И можешь не сомневаться, если бы король не пожелал этого, ты бы замуж не вышла. А теперь дай-ка мне посмотреть на тебя». Джейн стоит, поеживаясь, пока мать разглядывает ее. Вчера вечером она уже в который раз сказала мне, что ненавидит всю эту внешнюю мишуру. Как добронравная и целомудренная протестантка, она предпочитает черно-белые одежды, а это приводит в бешенство нашу мать, которая любит пышные одеяния. Я вижу, что Джейн чувствует себя совершенно не в своей тарелке, облачившись в это роскошное, расшитое золотом и серебром парчевое платье с низким вырезом, который чуть обнажает маленькие холмики ее грудей. Я бы много отдала, чтобы тоже надеть такой роскошный подвенечный наряд, но считается, что поскольку я младшая сестра, то могу одеваться и попроще. И никого не интересует, что я, в отличие от вспыльчивой Джейн, послушная, сговорчивая и вообще, как говорит моя мать, гордость семьи. А к тому же, чего она никогда не говорит, ее явная любимица. Я все равно всегда буду только второй. Тут уж ничего не поделаешь. И сегодня я тоже вторая. Мой брак не столь важен, как брак Джейн. Мое одеяние, сшитое из ткани с серебряной нитью, украшенное алой оборочкой из бархата и жемчугом, стоит гораздо дешевле. Но я вижу себя в зеркале. Длинные золотисто-рыжеватые волосы крупными локонами не спадают на спину, на щеках нежный румянец, плотно прилегающий корсаж подчеркивает стройную фигуру, и понимаю, что мне не нужны более пышные одеяния, чтобы соперничать с сестрой. Мы близки, как и должны быть близки сестры, но между нами всегда существовало здоровое соперничество. Джейн, которая на 4 года старше меня, отличается капризным и строптивым характером. Я же совсем другой ребенок. Послушный, безропотный, почти никогда не получаю замечаний, шлепков и щипков, какие частенько достаются Джейн за всевозможные проступки. Иногда ей попадает за то, что она, хоть и исполняет требования родителей, но делает это без того совершенства, с каким Господь сотворил мир. Сколько я себя помню, родители никогда не были ею довольны. Что бы она ни делала, что бы ни говорила, все непременно подвергается осуждению. Бедняжка Джейн. Сколько раз я видела, как она с рыданиями бежит к нашему любимому учителю, нас обучают на дому, господину Айлмеру, ища у него утешения от их жестокости. Что же касается меня, девочки, пусть и менее умной, но зато очень симпатичной и не такой строптивой, то выговоры я всегда получала в мягкой форме, а иногда даже удостаивалась и похвалы. Я росла тихим ребенком и вполне довольствовалась лучиками сияния, исходившего от моей блестящей сестры, которые частично попадали и на меня. Я всегда отличалась хорошим поведением, потому что, будучи девочкой робкой и застенчивой, не хотела понапрасну осложнять свою жизнь. Как правило, таким образом я заслуживала благосклонность нашей грозной матери и избавляла себя от строгостей, которыми она терзала мою непослушную сестру, что меня вполне устраивало. Но по мере того, как я взрослела, мне все чаще приходило в голову, что матушка чрезмерно жестока к Джейн и совсем не любит ее. А потому я стала защищать старшую сестру. И вот теперь, когда я смотрю, с каким несчастным видом стоит она в этом совершенно ненужном ей роскошном одеянии, брови насуплены, простоватое лицо усеяно веснушками, а Эллен расчесывает ей длинные рыжие волосы. Мне жалко бедняжку. Наша няня Эллен такая добрая душа. Она любит Джейн, причем гораздо сильнее, чем родная мать, и всегда встает на ее защиту. Но родители редко прислушиваются к словам няни, ведь Эллен всего лишь прислуга. Так стоит ли обращать на нее внимание? Вообще-то, моя старшая сестра должна бы радоваться, ведь теперь она выйдет замуж, вскоре станет хозяйкой в собственном доме, и мать ей больше будет не указ. Правда, сама Джейн утверждает, что она всего лишь меняет одну форму рабства на другую. Лично я этого понять не могу. Для меня замужество — это настоящее чудо. И мне очень хочется, чтобы и Джейн относилась к предстоящему браку точно так же. Хотя в глубине души я прекрасно понимаю, что она уже все для себя решила. В любом случае, я буду скучать без нее, своей дорогой сестренки. А кто утешит бедняжку, когда рядом не будет меня? Джейн следовало бы родиться мальчиком и унаследовать от родителей их титулы и состояние, а заодно и их немалые амбиции. Ведь в жилах нашей матери течет королевская кровь, и они с отцом вполне могли бы претендовать на корону. Да что там говорить? Наша мать — следующая в очереди на трон после единокровных сестер короля, принцессы Марии и принцессы Елизаветы. Хотя, если здоровье не подведет их, и если они обе выйдут замуж, перспективы моей матери довольно призрачны.